Часть вторая. Заключительное заседание суда, официально расследовавшего на основании статьи 83 закона об угольных копях причины и обстоятельства катастрофы в Нептуне, близилось к концу. Зал муниципалитета на Лам-стрит был до того переполнен, что можно было задохнуться. А снаружи стояла в ожидании огромная толпа. Ее напряженное ожидание словно просачивалось вместе с лучами полуденного солнца сквозь высокие в свинцовых переплетах окна в насыщенный человеческими испарениями зал. За судейским столом сидели председатель суда, королевский адвокат, достопочтенный Генри Друмонт, технический эксперт и главный инспектор охраны труда в копях. В ближайшей к ним части зала находились районный инспектор и мистер Дженнингс, местный инспектор, оба в качестве представителей Министерства горной промышленности. Мистер Линтон Роско, адвокат, выступавший по поручению мистера Джона Беннермана, нотариуса из Тайнкасла, в качестве защитника Ричарда Барса, член парламента Гарри Неджент и Джим Деджен, представители Союза горняков Англии, Том Гедден от Слискейлской организации Союза, мистер Уильям Снег, адвокат из Тайнкасла, защищавший интересы семей погибших, и, наконец, полковник Гэскоин, представитель лорда Келла, владельца участка, на котором расположены копи. В первом ряду сидели Барс, Артур, а дальше Армстронг, Гудспид и другие ответственные служащие Нептуна. За ними три ряда свидетелей, среди которых были Дэвид, Джек Риди, Гарри Огль и еще некоторые обитатели террас. Свидетели помещались непосредственно за спиной Неджента. Дальше в глубине зала сидели родственники погибших, все больше женщины в глубоком трауре, некоторые без шляп, в платках, все немного ошеломленные, плохо разбиравшиеся в том, что происходило, полные благоговейного страха. Остальная часть зала была набита шахтерами и городскими обывателями до того, что яблоку негде было упасть. Согласно установившемуся в судебной практике правилу, следствие было начато лишь спустя некоторое время после катастрофы. Но 27 июля 1914 года начался процесс, и суд заседал вот уже целых 6 дней. Зал гудел голосами, 54 свидетеля были допрошены по нескольку раз, задано 15 000 вопросов, слова летели от одного к другому, сотни, тысячи гневных, убеждающих, горьких слов. Говорил Геддон со свойственной ему бурной горячностью, теряя поминутно нить аргументов, и его строго призывали к порядку. Говорил Джим Деджин мягко и нескладно, поддерживая спокойные и логичные выступления Неджента. Полковник Гэскоин сыпал техническими терминами судебных отчетов, статьями законов, сведениями о геологической формации. Выступал Линтон Роско, опытный оратор, в совершенстве владевший искусством жеста и гладко округленных периодов. Но сейчас уже все близилось к концу, быстро близилось к концу. Линтон Роско стоял у своего места, внушительная осанистая фигура, массивная челюсть, отвислая нижняя губа и цветущий румянец, наводивший на мысль об усиленном употреблении портвейна. Линтон Роско с 2 часов вел вторичный опрос свидетелей и теперь с широким мелодраматическим жестом повернулся к судье. «Судья, вы желаете сделать какое-нибудь заявление, мистер Роско?» Линтон Роско. «Я бы желала просить мистера Ричарда Барса, сэр. Я полагаю, что если еще в последний раз вызвать его, то можно будет сделать надлежащее заключение по данному делу». Судья. В таком случае, пожалуйста, мистер Роско. Вызвали Ричарда Барреса. Он тотчас же поднялся с места и, войдя в ложу для свидетелей, стоял очень прямо, без прежней невозмутимости, со слабым румянцем на резко очерченных скулах, вытянув голову немного вперед, словно выражая стремительную готовность отвечать на все вопросы с полной откровенностью. Артур сидел сгорбившись, не поднимая глаз от пола, заслонив лицо от окружающих. Линтон Роско. Мистер Ричард Барс, сожалею, что пришлось вас снова побеспокоить, но в деле имеются пункты, которые я желал бы осветить. Насколько я помню, вы говорили нам, что вы владелец угольных копий «Нептун», горный инженер с почти 35-летним стажем. Барс. Да, именно так. Линтон Роско. Значит, несомненно, у вас большой опыт в горном деле. Барс. Да, думаю, что могу это утверждать. Линтон Роско. Теперь скажите еще раз, мистер Барс, когда вы приступили к разработке Дейка? Имели ли вы хоть малейшие представления о том, что он каким-то образом граничит с затопленными выработками старого Нептуна? Барс. Я об этом совершенно не подозревал. Линтон Роско. Точнее говоря, есть только два способа ориентироваться в приблизительном месторасположении подземных залежей. Либо путем бурения, либо при помощи имеющихся чертежей, то есть плана, не так ли? Барс. Совершенно верно. Линтон Роско. Убедительно. Но бурение в сущности показывает только то, что делается на данном участке, и не исключает крупных ошибок. Часто ведь бурение выясняет очень немногое или совсем ничего не выясняет. Барс. Да. В таких случаях, как этот. Линтон Роско. Вот именно. Теперь о другом источнике сведений. Имелись ли у вас какие-нибудь описания, или карты, или чертежи этих старых выработок Нептуна? Барс. Нет. Линтон Роско. Такой план, если он когда-либо существовал, вероятно, был утерян или уничтожен во времена первых шагов горной промышленности, когда к планам не относились с должной серьезностью. В вашем распоряжении такого плана не было никогда? Барс. Никогда. Линтон Роско. Значит, вы не могли знать о грозящей опасности. С пафосом. И логика, и здравый смысл говорят за то, что вы в такой же мере оказались жертвой катастрофы, как и те несчастные, что погибли в шахте. Обращается к судье. Вот это именно, сэр, я считал нужным снова подчеркнуть. Я больше не имею надобности утруждать мистера Барреса. Судья. Благодарю вас, мистер Баррес. Вы свободны. Баррес вышел из ложи с высоко поднятой головой, словно подставляя себя взглядом всех. Он держал себя с таким достоинством, что со всех сторон раздался невольный шепот одобрения. Ричард возбудил в публике искреннее сочувствие. О его поведении на суде отзывались одобрительно. И когда стало известно о его стараниях спасти погибающих, это сделало его почти популярным. Когда Баррес сел рядом с Артуром, не спеша поднялся с места Гарри Неджент, член парламента. Неджент был человек спокойный, с прямым и ясным взглядом, человек, в котором чувствовались стойкость и сильная воля. Он был высокого роста, болезненно сухощав, с худым землистым лицом и красивым лбом, на который падали жидкие пряди волос. С первого взгляда он не располагал к себе, но его сердечность и спокойная искренность скоро рассеивали предубеждения, вызванные его наружностью. Последние 5 лет Неджент состоял депутатом в парламенте от Тайнсайдского городка Эджели, был восходящей звездой среди деятелей рабочего движения, и некоторые из его приверженцев говорили о нем как о будущем лидере партии. Слегка наклонясь, он заговорил, глядя в лицо судье, Гарри Неджент. «Раз мой коллега вызвал своего главного свидетеля, то не разрешите ли вы мне, господин председатель, опросить снова Дэвида Фенвика?» Судья. «Если вы находите это полезным...» Выкликается имя Дэвида Фенвика. Он встает и торопливо выходит вперед, серьезный и сдержанный. За эти 6 дней его не раз вызывали в ложу свидетелей и подвергали перекрестному допросу, угрожали и льстили, высмеивали его и уговаривали. Но он все время угрюмо настаивал на своих показаниях. Ему вручают Библию и приводят к присяге. Гарри Неджент. «Я хочу спросить вас еще раз, мистер Фенвик, относительно вашего отца, Роберта Фенвика, погибшего во время катастрофы. Дэвид, слушаю. Гарри Неджент, вы утверждаете, что во время его работы в Скапперфлетс он высказывал опасения насчет возможности прорыва воды. Дэвид. Да, он несколько раз говорил об этом. Гарри Неджент. Вам лично? Дэвид. Да, мне. Гарри Неджент. И что же, мистер Фенвик? Вы придавали значение этим словам отца? Дэвид. Да, они меня встревожили. И как я уже вам сообщал, я даже решился поговорить об этом с самим мистером Барресом. Гарри Неджент. Значит, вы действительно обратились к самому мистеру Барресу? Дэвид. Да. Гарри Неджент. И как он к этому отнесся? Дэвид. Он отказался меня слушать. Линтон Роско, вставая. «Сэр, я протестую. Мистер Неджент при допросе не только данного, но и других свидетелей останавливался на этом пункте сверх всяких границ. Я нахожу это совершенно недопустимым». Судья. «Мистер Роско, вам дана будет полная возможность снова опросить свидетеля, если вы этого пожелаете». Обращаясь к Недженту, «Я полагаю, мистер Неджент, что у вас больше нет вопросов к свидетелю?» Гарри Неджент. «Нет, господин председатель, я только хотел еще раз обратить ваше внимание на то, что несчастье можно было предотвратить». Неджент сел. Линтон Роско снова вскочил и величественным жестом остановил Дэвида, который собирался выйти из свидетельской ложи. «Линтон Роско, одну минуту, сэр. Где происходил тот ваш разговор с отцом, о котором вы упоминали?» «Дэвид. На берегу у Онсбека мы с ним удили рыбу». «Линтон Роско, недоверчиво. Вы серьезно хотите нас уверить, что ваш отец, в то время, когда он испытывал смертельный страх за свою жизнь, спокойно развлекался ужением?» Эффектная пауза. «Мистер Фенвик, давайте будем говорить на чистоту. Что, отец ваш был человек с образованием?» «Дэвид. Он был умный человек». Линтон Роско. «Ну-ну, сэр, отвечайте прямо на мой вопрос. Я спрашиваю, был ли он человеком образованным?» «Дэвид. В узком смысле слова нет». Линтон Роско. «Итак, несмотря на ваше нежелание это признать, мы видим, что он был человеком необразованным. В частности, у него не было никаких знаний в области горного дела. Отвечайте, были или нет?» «Дэвид. Нет». Линтон Роско. «А у вас?» «Дэвид. Нет». Линтон Роско саркастически. «Вы по профессии учитель, как я слышал». «Дэвид с раздражением. Какое это отношение имеет к несчастью в Нептуне?» Линтон Роско. «Об этом-то я и хотел вас спросить». Вы младший учитель городской школы и, кажется, даже не имеете еще степени бакалавра. Вы признали свое полное невежество в вопросах горного дела, и тем не менее... Дэвид, я... Линтон Роско. Одну минуту, сэр. Ударяя рукой по столу, были вы уполномочены рабочими поднять этот вопрос или не были? Дэвид, нет. Линтон Роско. В таком случае на что вы могли рассчитывать, кроме полного игнорирования мистером Барресом вашего самонадеянного вмешательства? Дэвид, значит, пытаться спасти жизнь сотен людей — самонадеянность? Линтон Роско. Не будьте наглы, сэр. Дэвид, разве наглость разрешена только вам одному? Судья, вмешиваясь, я полагаю, мистер Роско, что, как я уже говорил раньше, мы обо всем допросили свидетеля и больше в нем не нуждаемся. Линтон Роско, поднимая руку. Однако, сэр. Судья, я думаю, что вопрос будет исчерпан, если я заявлю беспристрастно, что усматриваю в этом деле со стороны мистера Ричарда Барреса лишь самые высокие побуждения. Линтон Роско, кланяясь с улыбкой. Почтительно вас благодарю, сэр. Судья, угодно вам, чтобы я опять предоставил вам слово? Линтон Роско, если позволите, сэр, только для того, чтобы кратко суммировать факты. Мы можем поздравить себя с тем, что вывод по этому делу совершенно ясен. Отсутствие какого-либо плана, чертежа или карты, выясняющих расположение выработок старого Нептуна, не оставляет сомнений. Эта старая шахта, как я уже сказал, была заброшена с 1808 года. Задолго до того, как появился закон об обязательном составлении карт или письменных описаний, выработанных копий. Тогда, вы сами понимаете, ведение записи и вообще организации разработок были до крайности примитивны. И мы, с вашего разрешения, сэр, за это отвечать не можем. Совершенно очевидно, что мистер Ричард Баррес — надежный хозяин, и что он проводил работы в Скапперфлетс в соответствии с лучшими и благороднейшими традициями данной промышленности. Он и не подозревал огрозившей опасности. Я не могу поверить, чтобы мистер Неджент, выставляя свидетелем Фенвика, действительно хотел доказать, что некоторые из шахтеров, лишившихся жизни во время катастрофы, ранее высказывали опасения насчет вторжения воды в Скапперфлетс. Я прошу вас, сэр, взвесить слова Фенвика о сообщениях, сделанных ему отцом, и признать, что для такого чудовищного предположения не имеется ни малейшего основания. В лучшем случае это случайный разговор. А мы слышали показания под присягой всех ответственных служащих рудника, что ни один рабочий и ни один местный житель не выражал каких-либо опасений или хотя бы предчувствий катастрофы. Свидетель Фенвик, с достойной сожаления запальчивостью, настойчиво твердил нам о своей беседе с мистером Барресом в вечер 13 апреля. Но, сэр, какое значение мог придать человек, стоящий во главе предприятия, столь необоснованному и дерзкому выступлению, как выступление Фенвика в тот вечер? Если бы вопрос поднят был каким-нибудь компетентным и ответственным лицом, скажем, мистером Армстронгом, мистером Гудспитом или другим служащим, дело приняло бы совершенно иной оборот. Но приходит посторонний человек из самых неясных и обличающих неосведомленность выражениях заявляет об угрозе затопления, о сырости в шахте. В Нептуне, сэр, вообще мокро. Но то количество воды, которое там было, не указывало на опасность затопления. Словом, как мы точно установили, сэр, администрация не знала о непосредственной близости места работ к старой, залитой водой шахте. Не существовало никакой карты, ввиду отсутствия соответствующего закона до 1872 года. Вот, сэр, чем объясняется создавшееся положение, и на этом я, с вашего разрешения, закончу. Судья. Благодарю вас, мистер Роско, за превосходное, четкое изложение сути дела. Мистер Неджент, желаете вы, чтобы я и вам предоставил слово? Гарри Неджент медленно поднялся с места. Гарри Неджент. Господин председатель, мне остается сказать немного. Я намерен поднять в палате общин вопрос о пересмотре всего закона о копях, в которых имеется вода. Это не первый случай затопления. Были и раньше такие же случаи, когда погибало множество людей. И при этом шахтовладельцы также ссылались на отсутствие необходимых планов. Я должен еще раз указать на всю серьезность данного вопроса. Если мы хотим добиться безопасности в наших шахтах, то давно пора сделать что-нибудь для этого. Всем нам известны случаи, когда владельцы копий проявляют беспечность. Я даже сказал бы нечто худшее, чем беспечность. Предпринимая разработку под землей у самого целика, если в перспективе имеется добыча выгодного для них угля. Такая ненормальность неизбежно связана с системой частной собственности. Даже в благополучные годы в копях нашей страны насчитывается в среднем 4 смертных случая в день в течение круглого года в 365 дней. Вы только подумайте, каждые 6 часов гибнет человек, каждые 3 минуты несчастный случай. Нас здесь обвиняли в резкости. Я прошу вас понять, что меня интересует не столько результат данного единичного случая, сколько общий результат достижения безопасности в копях. Мы вынуждены пользоваться такими случаями, как этот, в целях агитации за лучшие условия работы и более благоприятные законы, потому что только тогда, когда происходят подобные несчастья, нам уделяется некоторое внимание. Так называемый прогресс в угольной промышленности, вместо того, чтобы принести с собой уменьшение количества смертных и несчастных случаев, увеличил количество тех и других. И мы глубоко убеждены, что до тех пор, пока будет существовать экономическая система, основанная на частном владении, люди будут гибнуть напрасно. Это все, что я хотел сказать сейчас, сэр. Судья, отрывисто. В таком случае мне остается объявить расследование законченным. Но предварительно я хочу поблагодарить всех, кто принял в нем участие. Я хотел бы также выразить сочувствие осиротевшим семьям, в особенности родным тех 10 человек, тела которых до сих пор не извлечены из шахты. В заключение поздравляю мистера Ричарда Барса, делавшего геройские усилия спасти погребенных внизу людей, и прошу немедленно занести в протокол, что на основании всего здесь высказанного он выйдет из зала суда без единого пятна на своей репутации. По залу пронесся шепот, глубокий вздох облегчения. Когда судья встал, поднялся грохот стульев, взволнованное жужжание голосов. Двойные двери в глубине распахнулись, и зал быстро пустел. Когда Баррес и Артур вышли на ступени подъезда, полковник Гэскоин и другие пробрались к ним с поздравлениями, прокричали даже негромкое «Ура!». Вокруг Барреса толпилось все больше людей, жаждавших пожать ему руку. А Баррес стоял на верхней ступеньке, немного впереди Артура, все еще мертвенно-бледного, без шляпы, слегка покраснев, выпрямив плечи. Он, казалось, не торопился скрыться от лучей своей славы. Он оглядывался направо и налево и победоносно, с выражением торжествующей добродетели, пожимал каждую протянутую ему руку. Его волнение словно передалось ожидавшей снаружи толпе. Снова загремело «Ура!», потом в третий раз все громче и громче. Глубоко удовлетворенный Барос стал медленно спускаться по ступеням, все еще с непокрытой головой, а за ним Гэс Койн, Линтон Роск, Беннерман, Армстронг, Дженнингс и позади всех Артур. Толпа почтительно расступалась перед группой столь видных людей. Барс впереди всех зашагал через улицу. Высоко подняв голову, он жадно высматривал в толпе знакомые лица, ловил льстивые приветствия, важно бросал тому и другому какое-нибудь замечание, чувствуя, что теперь настроение толпы изменилось в его пользу, в пользу человека, вышедшего из зала суда без единого пятна на репутации, человека, не замаранного грязью, которой его забрасывали. В ушах еще звучали последние слова судьи о подлинно геройских усилиях спасти погребенных в шахте. Возвращение в холм превратилось как бы в триумфальное шествие. Между тем в зале суда Дэвид не двигался с места, прислушиваясь к крикам «Ура!», к тяжелому топоту ног снаружи и тупо разглядывая запотевшие стены, мух, жужжавших на грязных оконных стеклах. Но постепенно к нему возвращалось присутствие духа. Что пользы отчаиваться, этим горю не поможешь.